Жара. Вторник. Муж только что привез с круглосуточной заправки полные сумки лимонада и прочих радостей для разбавления водки. Глава Лестерской медицинской службы просветил горожан о необходимости ежедневного потребления 3 литров жидкости. Температура в тени достигает 30 градусов по Цельсию. И иногда мы фанатично следуем его рекомендациям. Готовить еду никому не охота. Наша Ага огнедышащим чудовищем царит на кухне, а отключить ее мы не можем. 2,5 года назад, в самый разгар зимы, мы нахально решили стать пуританами от Ага. «Не нужно нам никаких дополнительных газовых труб», — заявили мы. «Теперь мы вот пожинаем плоды своего пуританства». После недавнего, 5-го за полгода визита домушников, в мерах безопасности наш дом не уступает тюрьме особого режима. Я могла бы сдавать койки грабителям поездов. Черта с два они из дома выберутся. Ну, если, конечно, не разживутся дубликатами ключей. Теперь, когда все окна на замках, а все двери на 2 замках и укреплены, в наш дом не проникает ничто, даже свежий воздух. Ага тем временем выдает на гора горячий воздух не хуже небольшого вулканчика. С какой ностальгией даже слезы наворачиваются. Я вспоминаю дни, когда уходила из дому, оставив окна нараспашку, двери не запертыми и включенное радио на кухне. Дура наивная. Я верила, что грабитель замрет на пороге, прислушается, как ведущая Сью Лоли, по своему обыкновению выпытывает у очередного маргинала, какие предметы роскоши он взял бы с собой на остров и на цыпочках уйдет с пустым мешком. Последнее предложение, разумеется, построено безграмотно и двусмысленно. Прямо-таки можно подумать, что с пустым мешком уходит Сью Лоли. Я вовсе не намекаю, что Сью Лоли подрабатывает грабежами. Такое и вообразить невозможно. У нее очень неплохое жалование, слишком известная внешность. Хотя это препятствие она легко обошла бы, натянув на голову собственный шелковый чулок. Нет, ей-богу, что за абсурд? Сью Лоли выходит из центра радиовещания, едет на машине в тихий пригород, переодевается в воровской костюмчик от Армани и элегантно совершает взлом. С другой стороны, ни в ком нельзя быть уверенным на все 100. Среда. Сейчас 9:30 утра, и одному Богу известно, сколько уже на градуснике. Помните, одно время на первых страницах таблоидов мелькали фотографии, на капоте автомобиля люди жарят яичницу. И над всем этим заголовок «Уф, ну и пекло». Клянусь, сегодня такая же жара. Делия Смит могла бы приготовить на моем лбу полный английский завтрак, включая тосты. Нашествие летом блох — обычное дело. Вы уже отметили блошиную неделю? Наш кот Макс определенно отметил. Натащил целую кучу блох, а они уже расположились, как у себя дома. Помните песенку «Заходите к нам, хо-хо, нынче вечеринка». Ну почему не зайти? Блохи и зашли. Когда меня спрашивают, что это за распухшие красные шишки у меня на ногах, я бурчу комары и тянусь за средством от блох. Борьба не на равных, потому что блохи обожают оранжерейные условия нашего жилища. Это их заводит. И если они не прыгают и не кусаются, то лезут друг на друга. Все наши диваны, кресла и ковры превратились в блошиные роддома. Фактически уже слышно, как эти гады открывают шампанское. Полдень. 34 по Цельсию. Вокруг все стонут от жары. Но мы ведь и сами виноваты, что не выдерживаем. Привычки надо менять, особенно в одежде. Только что мимо моего окна протопал мужик в полосатом деловом костюме, рубашке с галстуком и тяжеленных башмаках. Стал бы он в таком несуразном наряде гулять по бульвару в Торремолинос в Испании? Нет, естественно. Там он облачился бы в униформу английского отпускника. Куцые шорты, мышастая майка, черные носки, сандалии и капитанка с пластмассовым козырьком. Выглядел бы по-прежнему нелепо, но, по крайней мере, был бы одет по погоде. Меня так и подмывало распахнуть окно и крикнуть: «Эй, раздеться не думали?» Но я не стала этого делать. Пока разыщу ключи, отопру окно, он уже уйдет, а если и услышит, все равно поймет неправильно. Еще решит, что тронутая баба не первой молодости вконец свихнулась из жары. А истина-то в том, что тронутая баба не первой молодости вконец свихнулась из-за воров, аги и блох, но отнюдь не из-за жары.